Я его знал превосходно. И он никогда бы не пошел на такое. Никогда не узнаешь заранее, на что пойдет человек. Надо подождать, дать времени время. Оно всем распоряжается. Оно играет против тебя. И все козыри у него на руках. Нам же приходится изощряться, придумывать, с какой бы пойти. Грех говорить во храме об игре. Встань, пусти руки в ход, если не веришь тому, что я говорю. Поклянись, что у всех святых глаза завязаны. Чем же мне поклясться, чтобы ты остался доволен? Своими глазами. Что ж, дважды клянусь глазами, моими и твоими. Значит, это правда. Правда. Разговор этот коснулся слуха других слепцов из числа тех, что находились поближе, и излишне говорить, что не пришлось ожидать, пока клятва подтвердится, чтобы новость эта пошла перелетать из уст в уста, и поднялся шепоток и ропот, сперва недоверчивый, потом беспокойный, потом снова недоверчивый, и скверно повернулось дело из-за того, что в церкви собралось немало людей суеверных и к тому же наделенных богатым воображением, которым вдруг совершенно непереносимо стала сама мысль, что священные образы оказались слепыми, и значит, их взгляды, милосердные или страдальческие, созерцают ныне только свою же собственную слепоту. И это было подобно тому, как пришли бы к ним и сказали, что окружают их живые мертвецы, так что достаточно было раздаться одному крику, а потом еще и еще, как страх поднял всех этих людей на ноги. Паника погнала их к дверям, и повторилось то, что уж хорошо вам известно, ибо паника бежит несравненно быстрее, чем несущие ее ноги, потому что ноги, тем более ноги слепца, в конце концов, подкосятся и запнутся. И вот уж он лежит в растяжку, и паника говорит: «Вставай, поднимайся, не то убьют тебя», а он бы и рад, но уже бегут по нему и падают на него другие, и поистине лишь человек с необыкновенно добрым сердцем сумеет не расхохотаться при виде этого потешно-трагичного клубка человеческих тел, пытающихся выпростать руки, чтобы высвободиться, ноги, чтобы удрать. Шесть ступенек паперти станут чем-то вроде бездны, хоть в конце концов падать невысоко, а привычка к падениям закаляет тело, и вот уж оно кажется на земле, что и само по себе хорошо. Отсюда не стронусь. Вот первая мысль, приходящая в голову в подобных роковых случаях, первая, а порой последняя, и опять же, как всегда, неизменным осталось желание одних нажиться на беде других, что тоже очень хорошо знают с тех пор, опять же, как мир стоит, наследники и наследники наследников. И отчаянное бегство вынудило людей побросать свои пожитки, а когда нужда переборет страх, и они вернутся в церковь, помимо труднейшей задачи, по более или менее удовлетворительному определению того, что мое, а что твое, станет перед ними во весь рост и такая непреложная данность, как исчезновение части припасов, и без того весьма и весьма скудных. И западет в голову мысль о том, не подстроила ли все это хитроумная женщина, та, которая заявила, будто у всех образов глаза завязаны, ибо коварство иных неописуемо и безгранично, и чего-чего только не измыслят они, чтобы оттяпать у бедолаг уже не поддающиеся атрибуции остатки провианта. А ведь вина лежит на слезном псе, который, увидев, что пространство опустело, пошел вынюхивать, и сам с собою по справедливости и естественному праву расплатился за труды, но тем самым показал, так сказать, хозяйке своей вход в эту сокровищницу, благодаря чему жена доктора и он сам вышли из церкви без угрызения совести по поводу совершенного ими хищения, но зато уже и не с пустыми руками, то бишь сумками. И счастливцами смогут они почесть себя, если доведется им признать пригодным к употреблению в пищу хотя бы половину того, что досталось им. А в отношении другой половины придется отозваться так, не постигаю, как люди могут есть такое. И это лишний раз доказывает старую истину, что беда, пусть даже она и одна на всех, каждому достается в неравных долях. Отчет обо всех этих происшествиях, в своем роде примечательных, произвел самое тягостное впечатление на заслушавших его обитателей квартиры на пятом этаже. И это еще при том, что жена доктора, вероятно, из-за нехватки слов или из-за того, что они не сошли с языка, а сам он не поворачивался, не сумела в полной мере изъяснить тот смертельный ужас, который обуял ее при виде прямоугольника бледных огоньков, блуждающих перед дверью в подвал, перед лестницей, ведущей в загробный мир. Воображение слушателей без того поражено было, хоть и по-разному, рассказом о святых с завязанными глазами, сильно подействовавшим, например, на первого слепца и его жену, которые испытали нечто вроде дурноты, ибо для них тут речь шла прежде всего о вопиющем кощунстве. Ладно бы уж они все, смертные люди, оказались вдруг слепы, это роковое стечение обстоятельств, в нем никто не виноват, и никто от него не в силах уклониться, но по одной лишь этой причине завязывать, замазывать глаза священным образам — это беспримерное святотатство. А уж если совершил его священник, то тем паче. Старик с черной повязкой отозвался на иной лад. «Понимаю, представляю, какое потрясение ты испытала. Я вот думаю сейчас о музее, о картинной галерее, где стоят скульптуры, статуи, изваяния, и все с завязанными глазами. И не потому, что скульптор не захотел стесать камень с того места, где быть должно глазам, но с повязками на глазах, словно и недовольна самой слепоты. И забавно, повязка такая же, как у меня, а такого впечатления не вызывает, скорее даже наоборот, придает человеку несколько романтический вид, и старик засмеялся над своими словами и над самим собой. Что же касается девушки в темных очках, то она ограничилась репликой, смысл кой сводился к тому, что, не дай бог, приснится эта проклятая галерея, как будто мало иных кошмаров. Поели той дряни, что имелось у них. И было это лучшее из того, что имелось. И жена доктора сказала, что с каждым днем все труднее становится добывать еду, и что не пришлось бы, пока не поздно, уходить из города, обосноваться где-нибудь в сельской местности, там, по крайней мере, продукты чище и здоровее. Ну и потом там повсюду бродят на воле козочки, коровки. Их можно будет приручить, вот и молоко. А в колодцах есть вода. Можно будет отварить, что захочется. Только куда идти? Где найти такое славное место за городом? И каждый высказал свое мнение по данному вопросу. Высказал с большей или меньшей степенью воодушевления, хотя каждому было предельно ясно, что вариант этот связан с большими сложностями. И чистый, беспримесный восторг выразил один лишь косоглазый мальчик, вероятно, сохранивший отраднейшие воспоминания о летних каникулах. Поели и легли спать. Как привыкли еще со времен карантина, когда по опыту убедились в том, что... Когда лежишь, легче перебарывать голод. Вечером не ели. Только косоглазому мальчику досталось немножко, чтоб обманул аппетит и прекратил ныть. Прочие же вновь усели слушать чтение. И хоть, по крайней мере, дух не вправе будет жаловаться, что его держат впроголодь, однако же беда в том, что телесная слабость зачастую отвлекает внимание души и разума, причем вовсе не от нехватки интеллектуального интереса. Нет-нет. Тут другое. Просто мозг впадает в какую-то спячку, что ли. Вроде медведя в берлоге. Прощай, белый свет. И вот потому-то нередко слушатели мягко смыкали веки, принимаясь следить за изгибами повествования исключительно глазами души до тех пор, пока не вырывал их из ступора внезапный поворот нежданно грянувших событий. Если это и вправду грянули они, а не захлопнулась со стуком книга, ибо жена доктора по природной деликатности не хотела, чтобы знали, что она знает, что слушатель не замечтался, а уснул. Вот в этой сладкой одыре пребывал и первый слепец. И все же это было не совсем так. Да, он сидел с закрытыми глазами и следил за нитью повествования более чем рассеянно, но задремать не давала ему недавно высказанная идея о необходимости перебраться всем на лоно природы, ибо она — идея, а не природа. Казалось ему глубоко ошибочной. Как это так, бросить квартиру? За нею, сколь бы ни был симпатичен писатель, надо бы все же присматривать, наведываться туда время от времени. И потому ясно, что первый слепец не спал, а бодрствовал. И если нужны еще доказательства, то наилучшим и убедительнейшим из них Пусть станет слепящая белизна у него перед глазами,